суть его в том, что если принимать во внимание обе стороны дуального мира и следовать определенным правилам, то можно получить доступ к управлению ходом событий. Реальность прекращает существовать как нечто внешнее и независимое по отношению к человеку. Он обретает способность подчинять ее своей воле. Наверное, вы уже слышали о том, что энергия мыслей не исчезает бесследно. Она, без сомнения, оказывает определенное влияние на окружающую действительность. Но как использовать эту энергию? Почему наши желания не исполняются, а худшие ожидания, напротив, реализуются? Отчего известные методы визуализации желаемого в одних случаях срабатывают, а в других нет? Дело в том, что есть одно недостающее звено, без которого любые эзотерические практики превращаются в бесполезную трату времени. А между тем, секрет лежит на поверхности, и он настолько непостижимо прост, что в него трудно поверить. В книге дается ответ на вопрос, что представляет собой это недостающее звено. Получив ключ к управляемой реальности, вы откроете для себя мир, в котором невозможное становится возможным. Книга родилась в результате переписки с читателями, теми, кто испробовал трансерфинг на своем опыте. Все они с неподдельным удивлением рассказывают о невероятных изменениях, произошедших в их жизни. Обычно досаждающие проблемы куда-то исчезают. Двери, которые раньше казались безнадежно закрытыми, отворяются. Окружающие по непонятным причинам начинают относиться с большей симпатией. Реальность буквально на глазах меняет свой облик. Получается так, что мысли совершенно непостижимым образом воплощаются в действительность. И если благодаря этой книге состоится ваше первое знакомство с трансерфингом, то объяснение понятий, возможно, вам неизвестных, дается в словаре терминов. Более подробное изложение принципов управления реальностью можно найти в книгах «Трансерфинг реальности» и «Яблоки падают в небо». Несмотря на то, что многое, о чем вы узнаете, покажется вам весьма необычным, помните, здесь нет никакого вымысла. Все настоящее.